Глава третья. Дверь перед нами бесшумно скользнула в сторону, уходя в толщу стены, и мы вошли в новое помещение. «Иржи!» — Грег взял меня за руку, не дав уйти вперед. «Что за ерунда с именами?» «Грег, моя мама Анлиса Тиртлинан, княжна Аванкальская. Я ее единственная дочь. Еще вопросы?» «Разумеется!» — он кивнул. «Ты ведь говорила, что ты незаконно рожденная. В таком случае ты не могла наследовать ее имя и титул. А это... этот... тот, кто с нами сейчас общался, не сомневался в том, что ты носишь имя по праву. Значит, твои родители были женаты, и ты законно владеешь именами и титулами обоих». «Откуда такая уверенность?» Чуть наклонив голову, я с интересом рассматривала непривычно серьезного и собранного брата. «Иржи, я юрист. Между прочим, закончил юридическую академию с отличием». Он с шальной улыбкой шутливо мне поклонился. «Ты?» Я растерянно хлопнула ресницами. «А чего ж ты тогда все время строишь из себя клоуна? А по Светлой Империи болтался, как идущий за радугой». «А потому и строю». Грег скорчил мне рожицу и вновь вернул свою маску балбеса. «Ты же не думаешь, что мне позволили бы жить в свое удовольствие, если бы я начал заниматься серьезными делами? Да меня сразу же припахали бы по полной программе. И прощай, свобода!» «Но все равно как-то...» — растерялась я. Очень уж неожиданно это было. «Иржик, я второй по праву наследования императорского трона после императора Дагорна. Если он не обзаведется сыном и прямым наследником до своей кончины, то первый в очереди папа, а за ним я. Мне никто не позволил бы остаться без хорошего образования. Но учитывая, что дядя еще не стар и сознательно не хочет жениться, идеалист, чтоб его тролль укусил, короче, мне не остается ничего иного, как строить из себя шалопая. Иначе придется вкалывать на благо империи так же, как отцу и Яну. Себастьян хоть и не наследник, но единственный брат императора». «Да, как-то не задумывалась об этом». Я покачала головой. «Признаю, я непроходимая тупица и слепа, как курица. Могла бы догадаться. А так, за своими хлопотами даже и не пыталась». «Блондиночка моя!» Грег с дурашливым видом погладил меня по голове. «Ладно, пойдем смотреть, куда мы попали». И сделал несколько шагов вперед. «Погоди, а почему лорд Дагорн идеалист?» — окликнула я брата. «А он насмотрелся на свою маму, которая была очень несчастлива в браке с его отцом, а потом на ее сумасшедшую любовь с отцом Себастьяна. И не хочет так же. Точнее, наоборот, он хочет, чтобы по любви. А девушке, которой был бы нужен он сам, а не император, пока не встретил. Желающих стать императрицей хоть ложкой ешь. А вот такой, которая полюбила бы мужчину Дагорна, пока не нашлось. Знаешь, как папа ругает за это дядю? Нужен ведь наследник. А дядя отшучивается и говорит, что желающих разделить с ним ложе и так хватает. Плодить бастардов он не собирается. Но и жениться без любви не хочет». «Ничего себе новости!» — пробормотала я. «Вот уж ни за что не заподозрила бы лорда Дагорна в такой сентиментальности и щепетильности. Как же обманчива внешность и как застилает глаза социальное положение». «Все равно ему придется жениться на ком-то!» Грег развел руками. «Он император. У него нет выбора, и он не может позволить себе такую роскошь, как взаимные чувства. Мне даже жалко его порой. Придется ему жениться на какой-нибудь породистой клушке, и никуда он не денется. Зато пока он сам увиливает от женитьбы, мы с Яном тоже можем сопротивляться династическим бракам». Я не нашлась, что ответить, услышав эти прописные истины, а Грег снова шагнул вперед. И почти сразу же вокруг нас стал загораться свет. По стене побежала цепочка огоньков, и через пару минут мы смогли оглядеться. Стояли мы в огромном зале, уставленным книжными стеллажами. Они были битком набиты книгами. «Библиотека!» Одновременно хором воскликнули я и Грегориан. «Чума! Затерянная древняя библиотека! Иржи!» Экспрессивно выпалил брат. «Ты хоть понимаешь, что именно мы нашли?» «Понимаю!» Прошептала я. «Приветствую вас!» Прошелестел рядом голос, отчего я снова шарахнулась к Грегу, схватилась за кинжал и только после этого оглянулась. «Какие знания вы ищете?» «Я — дух-хранитель!» Передо мной предстала бесплотная фигура призрака в белом балахоне. Когда-то это был пожилой седовласый мужчина с симпатичным лицом. Ныне же его тело, парящее над полом, слегка просвечивалось, заставляя ощущать нереальность происходящего. Хотя, если уж я зомби не испугалась, неужели струшу при виде такого импозантного симпатичного привидения или духа? Не вижу между ними разницы, если честно. «Приветствую тебя, дух-хранитель!» Первым отреагировал Грегориан и вежливо склонил голову. «Здравствуй, потомок древнего рода!» Степенно ответил дух. «Скажи мне, что ты ищешь в обители знаний?» Он произнес последние слова, не оставляя ни малейшего сомнения в том, что они и произносятся, и пишутся с заглавной буквы. «Обители знаний?» Это уловил и Грег. «Это место так называется? Не библиотека?» «Нет, юный сын хранителей, это не обычная библиотека!» Дух чуть улыбнулся. «Это обитель. Здесь ищущий найдет ответы на свои вопросы, и не только в книгах». Я бросила быстрый взгляд на Грега. «Это еще что за новенькая информация? Сын хранителей? Хранителей чего?» Грегориан, судя по его озадаченному виду, тоже услышал это и сейчас осмысливал. «Ну а ты, дочь-хранительниц, что ищешь ты?» Призрак, или точнее дух, повернулся ко мне. «Здравствуй, хранитель!» Я вежливо кивнула. «Не реверанс же делать, да и невозможно это в брюках!» «Рада познакомиться с тем, кто берег покой знаний столько лет, веков?» Добавила вопросительной интонации в голос. «Мы пока не решили, что именно хотели бы узнать. Многое, это несомненно. Но для начала можно немного осмотреться и побольше узнать об этом месте». «Конечно, дитя!» Повел рукой в сторону стеллажей дух. «Вы — первые посетители обители за последние 2000 лет. И я рад, что именно молодые, жаждущие знаний души, пришли сюда после столь долгого перерыва. Мне горестно осознавать, что никому больше не интересно то, что хранится в этих стенах. Знания стекались сюда все время, и нет ни одного желающего получить их». «Что ты? Очень интересно!» — воскликнула я. Слишком уж грустный вид был у призрака. Захотелось его утешить. «Понимаешь, так уж случилось, что дорога в обитель была утеряна. Так что жаждущие получить знания не ходят сюда не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Я случайно открыла проход сюда». «Нет ничего случайного, дитя-хранительниц. Все случайности не случайны. Тебе ли не знать этого?» Дух улыбнулся, глядя на меня. «Все случайности — всего лишь непознанные закономерности. Ведь это не первая твоя находка. Я вижу, душа твоя сияет светом, а сердцевина ее черна. Но не печалься, дитя. Уже скоро смогут воссоединиться сердце и душа. Все в твоей воле. Захочешь ты, и случайности вновь сведут воедино все неслучайное». «О! От такого количества повторяемых слов «случайность» и «неслучайность» я опешила. Очень уж загадочно прозвучала речь хранителя. А что там про душу и сердце? Вообще не поняла. «А я всегда говорил Ирже, что мы с тобой не случайно встретились», — с важным видом произнес Грегориан, словно понял что-то из речи призрака. «Я же чувствую, ты мне ближе, чем родная сестра». «А почему ты называешь нас хранителями?» — задала я призраку волновавший меня вопрос. «Что именно мы храним?» «Настанет время, и все станет известно, дитя. Я не открываю тайн и истин. Я всего лишь помогаю найти знания в обители. Придет время, и информация сама придет в руки. Раз вы не знаете, значит, время еще не пришло», — покачал головой призрак. Мы с Грегом переглянулись и выдали на удивление похожие гримасы разочарования. А я мысленно хихикнула. Очень уж замысловато выражался дух. То ли от того, что давно ни с кем не разговаривал, то ли раньше так принято было выражать свои мысли. Но многочисленные повторы в одной фразе одних и тех же слов сбивали с толку. Сначала это было «случайно-не случайно». Теперь придет время, придет информация. «Хранитель!» — позвала я скользящего перед нами призрака. «А где находится это место? Мы сюда попали из императорского дворца в Колпиате, но Мы слишком долго летели вниз для того, чтобы считать, что провалились в подземелье. Я уверена, мы угодили в портал. Вопрос только, куда именно этот портал нас перенес?» Грегориан удивленно покосился на меня и призадумался. Охранитель повернул ко мне голову, не прекращая, впрочем, своего медленного движения вперед. «Ты наблюдательна и умна, что радует. Это место находится в безвременье. Сюда можно попасть из разных мест, лишь бы жаждала душа и разум узнавать новое и учиться. Но не пройдут сюда желающие уничтожать. Не пропустят сюда и тех, кто придет с силой и злом». «То есть, если бы мы попытались силой взломать дверь, то не смогли бы пройти?» — подключился к разговору брат. «Разумеется. Для таких есть своя сила». «Обалдеть!» Грег решил снова на минуту надеть свою дурашливую маску. «То есть нас пустили только потому, что Иржина постучалась и попросила нас впустить?» «Конечно. Обитель никогда не отказывает в проходе тем, кто пришел с добром и чья душа полна жажды знаний. А твоя спутница — сильнейший интуит. Еле не знать этого». Мы с Грегорианом снова обменялись взглядами. «Вот уж попали в обитель знаний, так попали. Знания так и сыпались на нас, аж голова шла кругом». «Скажи, хранитель», — снова позвала я призрака, — «а как долго мы сможем тут пробыть? Можно ли отсюда взять с собой книги, чтобы почитать дома, а потом вернуть? И как нам потом попасть обратно?» «Пробыть вы здесь сможете столько, сколько захотите. Брать отсюда ничего нельзя. Это ведь не материальные книги, а их проекции. Но вы сможете переписать нужные цитаты, если сомневаетесь в своей памяти. Бумага и перья имеются. Вы также сможете отдохнуть и перекусить, ведь смертные нуждаются не только в духовной пище», — позволил он себе небольшую шутку. «А вернуться можно будет из той же комнаты с порталом. Назовете место, куда желаете попасть, и перенесетесь». «Понятно. А где еще есть проходы сюда? Или только в императорском дворце в Колпиате? Ведь обитель знаний велика. Наверняка здесь могли бы получать нужную информацию студенты, ученые. Но не все они имеют возможность сначала приезжать во дворец», — продолжала я выпытывать интересующую меня информацию. «Проходы сюда есть во множестве университетов и академий. Жаль только, что давно уже пытливые умы не ищут знаний», — с ноткой грусти ответил хранитель. «Из университетов и академий, говоришь?» Я задумалась. «Кажется, я нашла себе занятие на очень долгий период времени. Отпустит ли меня император? Вот ведь в чем вопрос. И еще. По словам хранителя, сюда никто не приходил 2000 лет. Да, проходы в обитель раньше вели из множества зданий. Но сохранились ли сами здания за эти столетия? Императорский дворец — это понятно. Старинные родовые замки, академии магии, прочие древнейшие учебные заведения — тоже ясно. При наличии приложения магии они выстояли и не разрушились. Но в Колпиате многие дома — явный новострой, которому не более 2-3 веков. И значит, если хорошо подумать, то не так уж много сохранилось в империи мест, в которых имеются порталы, ведущие в обитель знаний. Их нужно будет найти». Так, обмениваясь информацией, мы успели насквозь пройти всю огромную залу, уставленную стеллажами, и дойти до ее противоположного конца. Здесь в стене находилась арка, открывающая проход в следующее помещение. Вторая зала тоже радовала большим количеством стеллажей, от пола до потолка заставленных книгами. А в центре стояли письменные столы и удобные даже на вид деревянные кресла с обитыми тканью спинками и сиденьями. На каждом столе настольные лампы с такими же осветительными шарами, как те, что мы видели на дороге. «Здесь вы сможете, если захотите, записать нужные сведения. Пищи и принадлежности в ящиках столов», — указал рукой хранитель. «Шары освещения включаются командой «Свет», выключаются словами «Убрать свет». «А что ты говорил насчет перекусить и отдохнуть?» — задал животрепещущий вопрос Грегориан. Я на него неодобрительно посмотрела, но не могла не признать, что он прав. Пообедать мы сегодня не успели. Да и места для отдыха лишним не будет, если мы тут надолго застрянем. «В следующей комнате. Следуйте за мной», — поманил нас хранитель. Пройдя насквозь залу, Мы попали в комнату, больше всего похожую на большую гостиную. В ней стояло множество мягких диванов, кресел, журнальных столиков. У одной из стен – буфет. Тут что, и еда есть? Но она, наверное, уже испортилась за эти столетия. Я скептически смотрела на буфет. Продуктов пока не видела. Нет, поесть я бы не отказалась. Организм у меня молодой, нагрузки на него большие, так что на отсутствие аппетита никогда не жаловалась. Но как-то доверие у меня эти продукты 2000-летней давности не вызывали. «Не переживайте», — понял мои опасения хранитель. «Здесь нет еды, и в то же время она есть. На дверце шкафа меню. Выберите желаемое, прочтете вслух название блюда и его номер. После откроете дверцу и возьмете. Потом туда же поставите грязную посуду. Там можно умыться». Призрак указал на неприметную дверцу в стене справа от буфета. «Чудненько!» Грег потер руки, и у него громко заурчало в животе. Хранитель ничего не сказал, но сдержать улыбку не смог. «А это что?» Я кивнула в сторону большого хрустального куба в центре гостиной. «А что тебе говорит твоя интуиция, Иржина?» Впервые назвал меня по имени дух-хранитель. «Молчит, злодейка!» «Только намекает, что это что-то очень полезное», — задумчиво обронила я и направилась к хрустальному сооружению. На верхней его части была вырезана открытая книга со словами, написанными ровными буквами, а рядом с нею виднелось углубление в форме ладони. «Ищущий знаний да получит путь», — прочла я текст с изображенной книжной страницы и осторожно положила ладошку на предназначенное для нее место. «Иржи, нет!» — испуганно крикнул Грег и метнулся ко мне. «Иржина Тель Ариас Ден Агилар, урожденная Эль Бланк Тиртлинан, княжна Аванкальская!» — раздался лишенный эмоций голос. «Принято! Получите браслет обители знаний!» Хрустальный куб засветился неярким светом, и на моем запястье материализовался тонкий браслет-цепочка с узкой пластиной, на которой виднелось изображение точно такой же раскрытой книги, как и на кубе. «Благодарю!» Я убрала руку и уставилась на браслет. «Иржи, ты ненормальная?» возмутился брат. «Ты зачем суешь руки, куда ни попадя?» «Грег, не ругайся! Я не чувствовала от этого... этой... опасности от этого куба. А судя по надписи на изображенной книге и сложности попадания в обитель, наверняка должны иметься альтернативные способы перемещения сюда». Или же способы опознания?» Я на секунду задумалась. «Впрочем, насчет попадания в обход порталов — это вряд ли. Сомневаюсь, что существует прямая телепортация, а то бардак будет. Но не представляться же при входе каждый раз полным именем, вспоминая всю родословную. Обычно в библиотеках есть читательские билеты, а здесь — читательский браслет. Видишь?» Я продемонстрировала брату руку. «Все равно так нельзя!» «Ты слишком рисковала!» — не унимался Грег. «Хранитель!» — позвала я призрака. «Это опознавательный знак?» «Все верно, Иржина!» — благосклонно кивнул дух. «А я? А мне?» — тут же возмутился братец и припустил к кубу. Повторил мои действия и расплылся в довольной улыбке, когда и на его руке появилась цепочка браслета с пластинкой. «Вот все хорошо в подобных опознавательных браслетах, кроме того, что они совершенно не подходят к прочим украшениям. Придется снимать, когда буду надевать драгоценности», — расстроенно поведала я. «Не придется», — утешил меня хранитель обители. «Эти браслеты видны только здесь. Все прочее время они невидимы и неосязаемы». «Отлично. А кого-то провести с собой мы сможем?» Повеселев, я продолжала допрос. Или тот, кто придет, должен будет снова доказать, что достоин того, чтобы войти, представиться и все такое? Каждый должен сам пройти сюда в первый раз. Обитель решит, достоин ли пришедший того, чтобы его впустили. И она же решит, дать ли ему свой знак. Мы с Грегорианом в очередной раз, неизвестно же какой по счету, многозначительно переглянулись. А что еще оставалось, когда тут такое? «Мы очень признательны, обитель знаний». «Спасибо за доверие!» Я коротко поклонилась в пространство. Если уж эта обитель сама решает, кого впускать, кому выдавать опознавательные знаки, кормит, поет, дает возможность получить информацию, то мало ли, может, она живая. Вежливость — наше все. Никаких слов в ответ не прозвучало, но хрустальный куб коротко полыхнул всеми цветами радуги и снова погас. «А сейчас, хранитель, можно ли просить тебя о помощи?» Я повернулась к призраку, не обращая внимания на брата, который голодным взглядом гипнотизировал буфет. «Поможешь найти книги по интересующим меня вопросам?» «Да, Иржина». Дух перестал улыбаться и стал собранным и внимательным. Можно сказать, приступил к своим должностным обязанностям. «Пожалуйста, все, что связано с легендой о деве и единороге, о том, как разделился на две части мир Алсарил. Что за история с жезлом, созданным из души и сердца этой девушки? Также сведения о народах, хранителях двух частей этого жезла. Кроме того, пожалуйста, всю доступную информацию о клане Гаргулей. Происхождение, традиции, обычаи, религия, образ жизни. И вообще все, что каким-либо образом касается этого клана». «А тебе, Грегориан?» Кивнув мне, хранитель посмотрел на Грега. «Пока ничего. Меня тоже интересует все то, о чем уже спросила Иржи. К тому же, судя по твоим намекам, мой род имеет отношение к тем, кто хранил жезл. Вот и почитаю». «Готово», — ответил через пару секунд дух. «Ступайте к письменным столам. Книги и свитки вас ждут». Стоит ли говорить, что к ожидающим нас книгам мы с Грегом припустили чуть ли не бегом? «А где?» — озадаченно произнес брат, притормозив у одного из столов. «И это все?» — не менее растерянно произнесла я. «Да», — прозвучал спокойный ответ. Мы с братом опять посмотрели друг на друга, и такое вселенское разочарование было в глазах Грегориана, что я не удержалась и вздохнула. Я-то думала, что нас ждет с десяток книг, гора старинных свитков, да еще сказания, и не только на бумаге, а, например, на каменных пластинах. Почему нет? А это что? Хоть смейся, хоть плачь. На столе аккуратно лежал свиток, перевязанный синей ленточкой, и две книги. «Почему так мало?» — возмутился Грегориан. «Все, что есть», — невозмутимо ответил дух. «Вероятно, большая часть интересующих вас сведений передается устно, из поколения в поколение, и весьма засекречена. Было бы записано в книгах, оказалось бы здесь». «Какая-то несправедливость!» — всплеснул брат руками. «Я-то думал, сейчас мы все прочитаем, все тайны разгадаем, а потом дяде и Яну нос утрем. А это что, павлином насмех?» «Почему павлином?» — уточнила я. В Светлой Империи говорили курам насмех, и услышать про павлинов было весьма неожиданно. «Потому что они такие же красивые и кичатся своими знаниями!» — пробурчал Грег. «Вообще-то ни император, ни Себастьян глупыми, как павлины, мне не показались!» Не удержалась от справедливого замечания и лукаво посмотрела на брата. «И, вероятно, не кичатся, а пытаются продемонстрировать, что не помешало бы тебе тоже чему-нибудь поучиться и заняться хоть каким-то делом. Тебе очень хорошо удается изображать из себя малахольного балбеса». «Стараюсь!» Грегориан махнул рукой, прошел к письменному столу и отодвинул два стула. «Садись, сестренка, будем разбираться с тем, что есть». Разбираться оказалось особенно не с чем. В свитке была та самая сказка, точнее легенда, а еще точнее то историческое событие, о котором нам совсем недавно рассказывал Себастьян. Надо отдать должное, память у него оказалась великолепной, и пересказал он почти дословно. Так что ничего нового из этого свитка мы не почерпнули. Но разве только убедились в том, что это не детская страшная сказка, а по-настоящему произошедшее событие. И великий раскол действительно совершился благодаря такому невероятному поступку одного реально существовавшего лица. Одна из двух книг оказалась справочником по народам и расам. В ней мы нашли упоминание о некой народности, которую, в принципе, вернее было бы назвать кланом. По преданиям, хранила народность жезл. Тот самый. Одной из отличительных особенностей воинов этого клана являлась способность уходить в тень. Проявлялась она после ритуала посвящения тьме. Информация об обряде отсутствовала. Достоверно нам стало известно только то, что первый император Темной империи, он же прародитель рода Тель-Ариас де Нагилар, произошел как раз из этого клана, не имеющего самоназвания. В простонародье их по сей день звали «тени ходящими». «Слушай, а телохранители лорда Дагорна?» Я пихнула Грега локтем в бок. Мы сидели рядышком, вплотную сдвинув стулья и склонившись над книгой, так как ждать своей очереди сил не было. «Угу. Я ни разу так и не понял, куда они туда уходят и как выходят. Только что не было никого. И раз, уже скользят вокруг. Мрачные такие, черные». «На приеме тогда были они?» «Ага. Как вышли, не заметил. Как ушли, тоже». «И я». «Иржи». Грег подпер голову рукой, чуть откинул ее и уставился на меня пристальным взглядом. «Так это получается, что и дядя, и папа, и я, мы все того?» «А ты обряд проходил?» Я потерла переносицу. «Неа. Ну какой из меня воин? Сама-то посуди». «А лорд Найтон?» «А Гурзуб его знает». Примечание. Гурзуб. Дикое животное, живущее в северных областях обоих материков. Выглядит, как худой горбатый медведь с длинным хвостом. Зимой впадает в спячку. Весной активно линяет. И к середине весны его шкура покрывается большими проплешинами. Полностью обрастает новой шерстью к концу весны. «Я же, оказывается, все эти годы был слеп, как тракис. И мне никто ничего не рассказывал. Папа, как и Ян, некромант. Они иногда вместе уезжают на окраины империи, если ситуация с нежитью выходит из-под контроля. А я учился на юриста. Магией владею слабо. Знаю только несколько боевых заклинаний для самозащиты, если уж совсем припечет. А уж к некромантии так и близко не чувствую тяги». «А как ты думаешь, лорд Дагорн, он проходил этот обряд? Он может уходить в тень?» «Вполне возможно», — покусав губу, ответил брат. «Сама видела. Телосложение у него ого-го. Не был бы императором, стал бы величайшим воином. У него и с силой, и с магией, и с мозгами все в полном порядке. А знаешь, как он мечом машет? Я в детстве смотрел на их с Яном тренировки. У меня самого ничего не получалось, но смотреть было интересно». «Да, фигура у императора впечатляющая». Я кивнула и учла новую информацию. «Он, наверное, подковы руками гнуть может. А Себастьян?» «Не, у Яна ведь отец не имел отношения к императорскому роду. Мать тоже по крови принадлежала к другой семье. Так что у них с дядей общее только то, что они унаследовали от императрицы матери». «Слушай, так может тебе в недалеком будущем тоже светит какой-то обряд?» Вопросительно посмотрела я на Грегориана. «Вот уж не хотелось бы. Воин из меня никакой. Вот юрист — да. А оружие — это не моя стихия. Меня дядя давно уже перестал пытаться чему-то научить. Сказал, что я такими темпами сам убьюсь, и врагов не понадобится. Велел держаться подальше от оружия. Хотя уметь уходить в тень было бы неплохо. Но если для этого нужно пройти какую-то жуткую процедуру, то не надо мне такого счастья». Поежился брат. «Трон я вряд ли унаследую. Ну какой из меня император, сама посуди. Я лучше дяде невесту найду. Он ведь замечательный, хоть и идеалист». «Да, лорд Дагорн удивительный». Я снова кивнула, соглашаясь. «Он мне очень нравится». «Да?» Вытаращился на меня Грег. «Больше, чем Ян? Ну ведь Себастьян красивее и моложе, и все такое прочее». «Не скажи», — покачала я головой. «С женской точки зрения лорд Дагорн имеет очень интересную внешность. Зря он думает, что женщины вокруг него вьются только ради его статуса. Он... есть в нем что-то такое. Надежность какая-то. Начинаешь верить в то, что он защитит и не бросит. Поймет. Да даже если не это, так любительницы постельных утех должны от него слюной исходить». «Обалдеть!» Грег несколько раз моргнул. «Так ты что, на дядю запала? А я все пытаюсь тебе Яна сосватать, чтобы хоть одного из них в хорошие руки пристроить. А надо-то было дядю! Спасибо тебе, Великая Матерь! Примечание. Великая Матерь – богиня, покровительствующая семейной жизни и материнству. Он дурашливо поклонился в пространство. «Скоро появится у нас маленький императорчик, и мне не придется больше строить из себя балбеса». «Дурачок!» – рассмеялась я и легонько щелкнула его по носу. «Кто он и кто я? Придумаешь тоже! Я тебе открываю женскую точку зрения на него, и не более того». «Ой, не скажи, сестренка!» Теперь уже он ткнул меня локтем в бок. «Слушай, а давай ты его на маскараде соблазнишь? Сама говоришь, что любительницы постельных утех должны слюной исходить. Первый опыт, он же должен быть такой, чтобы... ух!» Тут я помрачнела, представив себе, как буду проворачивать то, что задумала. «Позорище-то какое! Специально искать себе мужика на маскараде, да еще для такого щепетильного дела!» Фу! Лучше уж и правда императора соблазнить. Точнее, позволить ему меня соблазнить. А то я сама не умею. С Себастьяном все равно не сложилось и не сложится. А лорд Дагорн неболтливый, интересный и не станет думать обо мне плохо. Я печально вздохнула. Ну и жизнь. «Слушай, меня на нервной почве пробило на пожрать!» Вывел из задумчивости голос Грегориана. «Грег, ну что ты как дикий? Пробило, пожрать. Ну, ты же приличный парень, а говоришь, как... не знаю, как пещерный тролль». «Так интереснее», — пожал он плечами. «И потом, мне же нужно образ поддерживать, а то забудусь ненадолго и начну говорить, как высокородный аристократ. Еще при дяде ляпну что-нибудь в лучших традициях придворного высокого стиля, он быстро поймет, что я только притворяюсь. И тогда все». Я прыснула от смеха и позволила брату утащить себя в комнату с диванами и буфетом. Есть хотелось немилосердно. Не знаю, сколько мы провели здесь времени, но, судя по аппетиту, уже пришел час ужина, а мы даже не обедали. А ведь нужно еще одну книгу просмотреть. Может, в ней будет про клан Гаргулей?